Глава 21. Как же я все-таки обожаю свой навык. А еще больше я обожаю свое сердце естества. Наконец-то я получил возможность избавиться от этого неподконтрольного мне режима, когда владыка судеб включался, когда хотел сам, только указывая на связанные со мной судьбы. Теперь я сам могу выбирать, какие души поглотить. Вопросов о том, как достать больше очков душ, больше не стоит. Нужно просто пойти и собрать их там, где хочу. Столько, сколько хочу. У того, кого захочу. Прямо как прошлой очень долгой и довольно утомительной ночью. Раненый падальщик, которому я нанес визит вчера ночью, уже изрядно восстановился и совсем не выглядел как сильно раненый. Расположившись за его спиной, я просто сидел на кресле и делал вид, что меня нет. Люди, которых он созвал, заходили в гостиную и вежливо здоровались с ним. 5 человек, 5 лидеров самых больших группировок падальщиков, как я понял, обладающих самой высокой силой из всех живущих в городе. Элита с самого дна, лучшие среди худших. «Ты хоть понимаешь, о каких вещах говоришь?» Мой протеже, конечно, с самого начала встретил массивный отпор. Они пришли сюда из былого уважения, но слушать его разговоры о мести и желании свергнуть тех, из-за кого все они вынуждены умирать или прятаться в городе как крысы, очевидно, не были готовы. «Вам всем не надоело?» — крикнул он, вынудив замолчать все эти голоса. «С самого начала всегда мы были просто разменными пешками. Проиграв свой мир, мы стали отбросами, которые рискуют жизнями просто за еду и воду, без возможности даже сопротивляться. Эти ублюдки за стеной что-то сделали, и теперь мы вынуждены умирать просто ни за что. Но они не посчитают нужным объяснить нам, что думать. Им плевать, выживем мы или умрем, их заботит только свое благополучие. Они столетия живут за своей стеной, живут в своем мире, где светит яркое солнце и бушуют океаны, как было и в наших мирах когда-то. Вам не надоело быть свиньями на службе других? Вы не хотите войти в их мир и забрать его себе, сделав его своим домом, и жить, наконец, как люди? Мы десятилетиями проливали кровь ради их благополучия. Сотни наших товарищей покинули этот мир из-за голода или бесконечных сражений. Может быть, наконец, хватит?» Взревел он с колоссальной силой и хлопнул по столу перед собой, сломав его пополам. «Да что мы можем?» — вспыхнул другой падальщик. «Ты бесконечно прав, но сила на их стороне. Разве не поэтому они правители, а мы падальщики? Они победили, а мы нет. Мы тут проигравшие, и как ты предлагаешь нам с ними бороться, не имея силы? Просто пойти туда и умереть? Отдать свои без того дешевые жизни за бесценок?» «А что, если я скажу, что могу дать вам силу?» Улыбнулся мой протеже и указал всем на меня, все еще молча слушающего их разговоры из-за его плеча. «Я бы не созвал вас, если бы не имел уверенности. Я потерял друзей, но не разум». Ухмыльнувшись от его слов, я взмахнул рукой и вывалил из кольца книги навыков, которые до этого показывал только ему. 50 книг в пачках по 10 штук были переданы каждому из них, и каждый, кто их получал, тут же испытывал шок и трепет от этого описания. «Мы будем не одни», — сказал мой протеже, смотря на эти изумленные лица. «С этой силой и помощью мы сможем, наконец, перестать жить как животные. Мы сможем все изменить». «Даже с этими навыками стену нам не преодолеть», — высказался еще один из пятерки, наконец оторвав взгляд от книги. «С этим у вас тем более не будет никаких проблем. Думаю, настала моя очередь включиться в разговор». Поймав на себе взгляды всех вокруг, я довольно улыбнулся, а затем поднял руку и снял с лица белую маску падальщика. Шок на лицах этих людей после получения книги – ничто по сравнению с тем шоком, который они испытали сейчас. Это лицо, которое я на себя надел, знакомо всем, и именно от этого вызывает в них неподдельный ужас. Мой навык воплощения безликого позволяет принять облик любого, кого я убил. Естественно, это работает только с теми, кого я убил после получения навыка, и, естественно, это не касается владыки судеб. Пожрав судьбу человека, его жизнь и душу, она навсегда остается со мной. Именно поэтому я могу принимать облик любого человека, чья судьба стала моим очком душ за всю мою жизнь. Лицо, которое я надел, принадлежит тому однорукому парню, которого лишила этой руки Фран на прошедшем турнире. Все фракции послали на турнир не абы кого, и этот человек, естественно, не был исключением. Он был очень важным, и все падальщики, кто имеет хоть какой-то вес в обществе, должны его знать. Я очень на это надеялся, и я очень рад, что оказался прав. Только показав это лицо, я понял, насколько недооценил влияние убитого мной человека. «Вам не придется пробиваться сквозь эти врата», — медленно повторил я, приводя всех в чувство. «Как только вы подойдете к ним, я сам позабочусь о том, чтобы люди внутри них открыли и приняли вас с распростертыми объятиями. Навыки, что вы получили, используйте на своих врагов уже после того, как пройдете все преграды». «Простите». Прошло секунд 10, прежде чем один из пятерки решился подать голос. «Почему вы это делаете?» «Ха!» Тот же вопрос задал мне мой протеже вчера ночью. «Этот мир неизбежно должен измениться», — сказал я, возвращая на лицо белую маску. «То, что сейчас происходит, то, что вызывает в вас ярость, это только начало. Белая скала будет разрушена, хотим мы того или нет. Она падет под натиском сил извне или от наших собственных рук. Единственная разница в том, что, взяв все в свои руки, мы сможем сохранить жизни и получить выгоду. Отдав себя врагам, мы потеряем все. Я не хочу ничего терять, а значит, обязан взять судьбу в свои руки. Вы можете поддержать меня. Это самый легкий для меня путь, который поможет осуществить ваши мечты. Захватив власть, я обещаю, что позволю вам жить в нашем мире и покинуть Срединный мир. Если откажетесь...» Немного помолчав, я громко театрально вздохнул. «Я найду другой путь. Я спасу свой мир от этих захватчиков, с вами или же без. Решайте, будете ли вы сражаться за лучшее будущее или останетесь здесь ждать милости от судьбы и надеяться на удачу. Надеюсь, что эта волна, убивающая вас за пределами города, никогда не придет сюда, за периметр внешних стен». Довольный собой и своей речью, я опустился на стул и стал ждать, видя, как неумолимое, яростное пламя разгорается в глазах этих людей. Конечно, они могут подумать, что это ловушка, но, подумав чуть дольше, осознают, что в этом нет никакого смысла. Даже если бы их хотели убить свои же, по неведомым им причинам, никто бы не стал снабжать их при этом такими редкими и могущественными навыками. Их жизнь и смерть и так всегда решалась волей свыше. Конечно, они хотят увидеть солнце. Конечно, они не хотят продолжать сражаться и умирать ни за что. Именно поэтому это пламя в их глазах разгорается все ярче. Именно это пламя говорит мне, что я действительно постарался на славу. «Вижу, вы согласны», — сказал я спустя минуту времени, и никто в комнате не стал возражать. Все приготовились слушать. «Тогда давайте обсудим план».